Глава 33. Роскошные плащи. В своей огромной гардеробной, набитой сверкающими плащами, главная Карен танцевала, напевая себе под нос «Френ, Френ навсегда». «Кто лучше всех? Да-да-да! Френ лучше всех! Навсегда!» «Удивительно привязчивая песня! Не правда ли, душечка?» Главная Карен тотчас же крутанулась на каблуках, чтобы выяснить, у кого это хватило наглости ее перебить. «А, это ты? Что тебе нужно, Карен?» Сердито проговорила она. «Видишь ли, душечка!» Начала Карен с разными ушами. «Они прошли первое испытание с призрачными феями и про Мелиссу Волнушку, душечка!» «Я же просила сделать непроходимое испытание, душечка!» заорала главная Карен. Карен с разными ушами отчаянно закивала. «Так оно и было непроходимое!» Главная Карен накинула на плечи плащ и полюбовалась собой в зеркале, а ее ноги терлась кошка Карен. «Постарайся сделать следующее испытание таким, чтобы они его не прошли!» «Разумеется, ваша душечность! Мы придумали еще одно испытание с феями, только действительно очень трудная». «Что значит трудная?» рявкнула главная Карен. «Непроходимое! Нам надо, чтобы они не смогли его пройти. Только тогда они поймут, что придется загадывать желания. Много-много желаний». Карен с разными ушами кивнула и стала пятиться задом к двери. «Тут еще такое дело, душечка!» начала она едва слышно. «Скорее всего, ерунда!» «Что такое? Говори громче, душечка!» Карен с разными ушами поковыряла ногти и прошептала. «К нам приехали еще две ведьмы на Водосточном экспрессе». «Они хотят загадать желание?» спросила главная Карен, но Карен с разными ушами покачала головой. «Боюсь, они приехали спасать Вегу. Только они и говорят». Главная Карен расхохоталась, и ее смех был похож на жабье кваканье. «Ха-ха-ха! Значит, сделай так, чтобы они застряли тут вместе с Вегой и ее подружками. Чем больше народу, тем больше желаний».